Глава 9. Трудный путь. Как деятельность Института Монро, так и сам мир земной жизни были для меня надежными истинами. Несмотря на это, у меня сохранялось не очень утешительное чувство, что следы моей упущенной основы кроются именно здесь. Но я их просто не замечаю. Тогда я снова обратился к своим личным переживаниям. Одной из истин, постигнутых посредством повторяющихся наблюдений, стал тот факт, что переход во внетелесное состояние уже не казался мне связанным с каким-то движением. Опытные добровольцы, проводящие эксперименты в лаборатории института, не раз сообщали об этом. Но у меня самого ощущение перемещения сохранялось до тех пор, пока я не освоил метод переключения. После этого сохранилось только чувство постепенного ослабления одного состояния сознания и проявления другого. Я решил, что понятие фазового перехода намного точнее и лучше удовлетворяет потребность моего левого мозга в классификации. Итак, ощущение фазового перехода стало для меня вполне обычным. Однако, я уже давно отметил, что всякий раз, когда события развиваются достаточно гладко, можно ожидать каких-то серьезных перемен. Предварительные намеки на грядущие изменения оказывались обычно слишком туманными, и их можно было выявить только в ретроспективе. На этот раз мое благодушное настроение было нарушено рядом странных событий, которые происходили все чаще и чаще, стоило мне совершить фазовый переход в состоянии сна. Эти случаи были поразительно похожи на испытания, которым меня подвергали за несколько лет до того. Те проверки были учебными занятиями. Во внетелесном состоянии мне приходилось несколько раз испытывать одни и те же переживания до тех пор, пока у меня не возникал необходимый отклик на обстоятельства. После «правильного ответа» в кавычках переживания уже не повторялись. Такие испытания были невербальными и, без сомнений, проводились не физическими существами. Вероятнее всего, моим другом-разумником. Мы встречались, как только я покидал материальное тело, а затем меня спрашивали, готов ли я к очередному уроку. Я без колебаний соглашался. Раздавался громкий щелчок, и я тут же оказывался в самом разгаре событий, причем тот факт, что они нереальны, полностью исчезал из сознания. Забывался, то есть я переживал их по-настоящему. В переломный момент мне приходилось делать какой-либо решающий выбор. Потом раздавался еще один громкий щелчок, и я переносился назад, к разумнику. Если результаты проверки были удовлетворительными, переживания не повторялись. В противном случае мне приходилось вновь погружаться в них и предпринимать новую попытку. Я никогда не задумывался о том, почему меня подвергают этим проверкам и кто решает, какой ответ является правильным. Подавляющее большинство испытаний не было связано с физической жизнью, хотя многие события разворачивались в таких обстоятельствах, которые очень напоминали Землю и человеческую жизнь. Я решил, что ответы на такие вопросы нужны кому-то, сообразительнее меня, и с удовольствием, хотя и не без трепета, соглашался на эти проверки. Новая версия этих событий казалась точно такой же, за исключением того, что я совершенно не ощущал присутствие разумника. Эти случаи начали происходить через несколько месяцев после нашей заключительной встречи. И несмотря на мои надежды Вокруг не было никаких признаков сигнала разумника. Как и прежде, обучающие события проявлялись в самых разнообразных формах и незаметно сводились к необходимости принимать важное решение.